Лесная школа. У Николая сегодня день не задался с самого начала. Утром он не услышал будильник, а разбудить было некому, так как мама с папой рано ушли на работу. Николай быстро оделся, умылся. На завтрак не хватало времени. И он, схватив со стола два вкусных бублика, положил их в портфель и выскочил на улицу. Весеннее теплое солнышко радостно встретило мальчишку на пороге. Замерев на минуту от наслаждения, Николай заторопился в школу. Обычно он ходил в школу пешком вместе с друзьями. Идти приходилось в соседнее село за 6 километров в любую погоду. Сегодня ему пришлось идти одному, но чтобы не опоздать на уроки, Коля решил ехать на велосипеде. Но и здесь его поджидала неприятность. Выкатив велосипед из темного сарая, он увидел, что заднее колесо было спущенным. Мальчик быстро принес насос и стал накачивать шину привычным движением. Но в этот несчастливый день даже с этой работой он не мог справиться. Видимо, была проколота камера. Николай поставил велосипед на место и быстрым шагом заспешил в школу. Порой он даже бежал и в середине пути догнал двоих своих одноклассников, Алексея и Михаила. Это было не мудрено, ведь мальчишки не хотели идти на занятия и потому едва плелись. Поравнявшись с ребятами, Николай сказал: «Пошли быстрее, а иначе опоздаем на уроки». Но, внимательно посмотрев на их беззаботные лица, добавил: «Складывается такое впечатление, что вы сегодня не собираетесь идти в школу». Мальчишки переглянулись и весело ответили: «Конечно, пойдем в школу, только в лесную. Пошли с нами, не пожалеешь». Михаил с улыбкой на лице продолжил: «На первый урок мы уже все равно опоздали, да и домашние задания не выполнили, так что от Ивана Ильича за это получим полный нагоняй». Тут Николай вспомнил, что он в спешке на столе забыл тетрадь с учебником по физике. От волнения его бросило в жар. Вот уж действительно неудачный день. Все знали Ивана Ильича как требовательного и строгого учителя. Коля его очень уважал, и ему было стыдно приходить на занятия неподготовленным. Во время войны с фашистами Иван Ильич был наводчиком танкового орудия и немало подбил немецких танков, за что имел много орденов и медалей. Трижды чудом выбирался из горящего танка, спасая своих раненых товарищей. В боях с фашистскими захватчиками был ранен. Многие его боевые товарищи погибли, освобождая нашу родину. Солдатская выправка осталась с ним навсегда. Даже в класс он заходил почти строевым шагом, с классным журналом и деревянным метром под мышкой. За баловство, шалости на уроки можно было получить, как всем казалось, этим метром по спине. Но до этого не доходило. Хватало только строгого взгляда учителя, и дети притихали. На его уроках стояла такая тишина, что было слышно, как летают и жужжат мухи. Коля учился с большой охотой, без троек, и пропускать занятия не любил. На все предложения друзей сбежать с уроков и пойти в лесную школу мальчик отказывался. Но сегодня все с утра не ладилось. И он сказал ребятам: «Эх, была не была, пойду с вами». Они свернули с тропинки направо, прошли по склону оврага и оказались на опушке леса, покрытой желтым ковром цветущих одуванчиков. Они присели отдохнуть на опушке на кем-то спиленном дереве, наслаждались медовым ароматом цветов. Над цветами порхали бабочки, трудяги-пчелы собирали чудный нектар, а в ветвях деревьев пели птички на все голоса. Вдруг ребята увидели лесника дядю Толю, который неожиданно вышел на опушку леса. Лесник жил в одном селе с ребятами и даже был соседом Николая. Чтобы он их не увидел, мальчишки спрятались за густыми зарослями орешника, не забыв прихватить свои портфели. Когда лесник ушел, Михаил с облегчением выдохнул и произнес: «Фу, едва не спалились». Он посмотрел на Николая, затем на Алешку и продолжил: «Пойдем покажем Коле большой муравейник. Он такого никогда не видел». Поплутав по лесу, мальчики отыскали огромный муравейник, запримеченный ими еще с осени. Муравейник величественно возвышался над пнями и другими муравейниками. Николай такого действительно не видел. В высоту он достигал их роста. Михаил, а затем Алешка, сломали по небольшому прутику, намочили слюной и положили на муравейник. Николай последовал их примеру. Влажную веточку тут же облепили муравьи. Через некоторое время ребята взяли прутики, стряхнули насекомых и с наслаждением стали их облизывать, наслаждаясь кисло-сладким вкусом муравьиной кислоты. От муравьиной кислоты и свежего воздуха они почувствовали, что проголодались. Друзья отыскали поваленное дерево, присели и с наслаждением принялись уплетать свои припасы. Поев, они спустились в низину, где на самом дне оврага журчал ручей с кристально чистой родниковой водой. Когда через верхушки деревьев пробивались солнечные лучики, то они отражались от зеркальной поверхности ручья и слепили глаза. Утолив жажду, друзья нашли себе еще забаву. Они сделали бумажные кораблики и стали пускать их по ручью. Кораблики то неслись с большой скоростью вперед, то застревали в травинках и веточках, останавливая свой бег, пока мальчишки не освобождали их. Наигравшись, дети выбрались из оврага и неторопливо пошли обратно. Первым шел Алешка. Внезапно перед ним из кустарника с визгом выскочили несколько полосатых детенышей диких свиней. Алешка от испуга завизжал громче их. Поросята перебежали небольшую прогалину и нырнули в кусты, из которых в тот же момент показалась взрослая свинья, их мама-кабаниха. Она выскочила на прогалину, ощетинившись и грозно хрюкая. Вид ее был устрашающим. Друзей охватил такой страх, что они со всех ног бросились бежать без оглядки. Николай пробежал 50 метров или больше, как почувствовал, что его за ногу схватила кабаниха, и он в тот же момент упал лицом в прошлогодние листья. Он попытался вырвать ногу, но ничего не получалось. Он даже почувствовал боль. «Все, сейчас меня свинья разорвет в клочья», — пронеслось у него в голове. Лишь когда трясущийся от страха рукой смахнул с лица прилипшие листья и посмотрел назад, то увидел, что никакой свиньи нет, а нога запуталась в корнях деревьев. Он с трудом освободил пораненную об острый обломок корня ногу и, поднявшись, выплюнул попавшие в рот сухие травинки и листья. Сердце учащенно билось, руки дрожали. Успокоившись, Николай негромко, все еще дрожащим голосом сказал: «Фу ты! Так напугался, что чуть не описался». Мальчишки, напуганные близостью кабанихи с детенышами, побежали дальше. и около их заветного муравейника Коля снова споткнулся и упал. Бежавшие за ним Мишка и Алексей не смогли быстро остановиться, и Мишка ласточкой перелетел через друга и упал прямо на муравейник. Лицо и вся голова оказались облеплены муравьями. Даже несколько штук вместе с мелкими ветками попали в рот. Он вскочил, выплюнул насекомых с мусором изо рта и, стряхивая с себя муравьев, которые уже заползли под одежду, побежал за ребятами. Кабаниха за ними не погналась. Она не могла оставить своих детенышей. Но напуганные мальчишки все бежали и бежали. Они остановились на знакомой опушке леса. Перевели дух, стали приводить в порядок одежду и приходить в себя. Но тут на поляне показался волк или большая собака, разобрать было трудно. Ведь у страха глаза велики. Зверь грозно зарычал и побежал в сторону мальчишек. Ребята, не мешкая, мигом забрались на деревья и с испугом смотрели вниз. Зверь подбежал, обнюхал портфели, особенно Алёшкин. Даже пытался носом залезть внутрь. По-видимому, чувствовал запах бутерброда с колбасой, который там раньше лежал. Затем несколько раз гавкнул на мальчишек, сидевших на деревьях, и побежал прочь. Как потом оказалось, это был пес лесника дяди Толи, который отстал и искал хозяина. Ребята еще долго не решались спуститься вниз, поэтому домой пришли позже своих одноклассников. После всех приключений друзья больше никогда даже не помышляли о походе в лесную школу и не пропускали уроков. К удивлению родителей, одноклассников и учителей, Михаил с Алёшкой стали лучше учиться. А что произошло с ними в лесу, держали в тайне ото всех, чтобы избежать осуждения и насмешек.